Второй главной моей задачей было оружие, способное раскрыть весь потенциал бездымного пороха. Нарезное, магазинное ружье под унитарный патрон. Хотя бы один рабочий образец, чтобы показать царю, убедить его, получить добро и ресурсы на массовое производство. Времени было в обрез, каждый день на счету. Работа в мастерской закипела с новой силой, вкалывали почти круглосуточно. Спали по очереди, по 3-4 часа, жрали в сухомятку, не отходя от станков и верстаков. Снова Охтинский завод помог, спасибо Брюсу. Я сам почти не вылезал из мастерской, доводя до ума детали затвора, магазина, прицельных приспособлений. Федька и Гришка пахали как проклятые. Федька, с его золотыми руками, творил с металлом настоящие чудеса. Гришка, более усидчивый, отвечал за сборку патронов, работа кропотливая и опасная до нельзя. Я экспериментировал с формой пули, остановившись в итоге на чем-то отдаленно напоминающем пулю мини. Гильзы делали из тонкой латуни, капсюли, отдельная головная боль, но и с ними потихоньку разобрались. Неделя пролетела как один день, и вот, наконец, на верстаке, сверкая свежей смазкой, лежал мой первенец. Нарезное магазинное ружье. Приклад из орехового дерева, стальной ствол с четырьмя нарезами, продольно скользящий затвор и примитивный, вроде как рабочий коробчатый магазин на 5 патронов. По сравнению с тем, что я держал в руках в своем прошлом, грубоватая поделка. Но для этого времени, это был настоящий прорыв, оружие из будущего. Буду именовать его СМ-1. А чего скромничать? Смирнов, номер 1. Я с каким-то благоговейным трепетом взял его в руки. Тяжеловатое, но в плечо ложилось как влитое. Зарядил магазин 5 свежесобранными патронами с моим новым, нестабильным, таким желанным порохом. Каждый патрон, как маленькая бомба с часовым механизмом. Сработает, не разнесет ли ствол к чертям собачьим, хрен его знает. Я ведь еще ни разу не стрелял из него боевыми. Ночь перед намеченными на утро испытаниями я почти не сомкнул глаз. Ворочился, снова и снова прокручивая в голове все этапы сборки, пытаясь найти возможные ошибки. Наконец, когда небо на востоке только-только начало светлеть, я не выдержал и поднялся. Нужно было еще раз все проверить, до винтика. Оделся и направился в свою мастерскую. Я сидел, склонившись над столом и в очередной раз придирчиво ковырялся в механизме ружья. Холодный металл приятно лежал в руках. В этот момент, дверь, запертая на тяжелый засов, с оглушительным треском влетела внутрь, едва не сбив меня со стула. На пороге, в клубах утреннего тумана и пороховой гари, застыли двое, углубившись в свои расчеты и наблюдения, я даже не заметил шума вне мастерской. Передо мной стояли мрачные солдаты, в темной одежде, с лицами, будто высеченными из камня. В руках, пистолеты, флинтлоки, черные дыры стволов которых смотрели прямо мне в грудь. За их спинами, во дворе, мелькали еще тени, слышались приглушенные крики и лязг стали. Там, похоже, уже вовсю шла рубка. «Тихо, капитан», — прошипел один из ввалившихся ко мне, растягивая слова с заметным иностранным акцентом. «Не делай глупостей, и, может, останешься жив». Его напарник холодно ухмыльнулся. Накрыли, как крысу в мышеловке. Солдаты Орлова что с ними, перебиты, или еще дерутся там, снаружи? Но сюда эти двое прорвались слишком уж легко. В моих руках был прототип, к счастью, заряженный. 5 патронов в магазине, 5 шансов, или 5 пшиков. Этот самопальный, непредсказуемый порох, кустарные патроны, собранные на коленке. Я ведь ни разу еще не стрелял из него боевыми. Ни разу. Это должен был быть самый первый, самый важный выстрел. А теперь он вполне мог стать последним. Один неверный шаг, осечка, и эти двое нашпигуют меня свинцом. Не успею и глазом моргнуть. Их пистолеты были взведены. Пальцы лежали на спусках. Они ждали моей реакции. Хотят, чтобы я сдался. Секунды растянулись в вечность. Сердце колотилось с бешеной скоростью. Времени на раздумья не было. Ни единой лишней секунды. Инстинкт, отточенный месяцами опасности, взял верх. Я резко вскинул ружье, одновременно падая со стула и откатываясь в сторону. Палец намертво вцепился в тугой, еще незнакомый спуск. Сейчас или никогда. Жить или умереть. Выстрелит или нет. Глава 6. Я только успел мысленно взмолиться. Хоть бы сработало. Как ружье само будто легло в руки. Ствол уставился примехонько в морду ближайшему наемнику, который, видать, такого подвоха от меня ну никак не ожидал. Палец сам собой нажал на спуск. Резкий, оглушительный хлопок, совсем не похожий на привычный гулкий бах из фузи, ударил по ушам так, что чуть барабанные перепонки не лопнули. Отдача оказалась сильнее, чем я прикидывал, но я устоял на ногах. Наемник как-то неестественно дернулся, выронил пистолет и мешком рухнул на землю. Второй удивленно пялился на товарища. Я судорожно передернул затвор, выбрасывая вонючую, дымящуюся гильзу. Еще выстрел, и второй гад свалился рядом. Пока остальные нападавшие, ошарашенные таким внезапным и непонятным отпором из, казалось бы, пустого сарайчика, пытались врубиться, что вообще происходит, я успел всадить в них еще три пули. Скорострельность моего первенца была для этого времени просто за гранью фантастики. А главное, дыма-то нет. Они и понять не могли, откуда по ним палят, кто стреляет. Их фузии, наоборот, после каждого выстрела окутывались таким плотным облаком, что сразу было видно, где сидит стрелок. Началась настоящая заваруха, не на жизнь, а на смерть. Федька с Гришкой, вооруженные обычными фузиями да пистолетами, отстреливались из окон барского дома, как могли, прикрывая меня. Солдаты Орлова, которых эти гады застали врасплох, несли потери, дрались как черти, понимая, что отступать просто некуда. Я же, как заведенный, метался от окна к окну, стараясь выцеливать самых борзых нападавших, тех, кто пытался прорваться к дому или поджечь сарай. Бездымный порох и нарезной ствол – это была просто песня. Пули летели точно в цель, доставая врагов на таких дистанциях, о которых стрелки из гладкоствольных фузеей мечтать не могли. А то, что дыма не было, позволяло мне мгновенно видеть, куда попал, и тут же выбирать следующую мишень. Нападавшие, привыкшие, что после вражеского залпа есть короткая передышка, пока те перезаряжают свои дрыны, здесь попадали под непрерывный, прицельный огонь. Это действовало на них убийственно, сеяло панику и страх. Они видели, как их подельники валятся один за другим, но не могли понять, откуда прилетает эта невидимая смерть. Бой шел недолго, может, с полчаса, но мне эти минуты показались вечностью. Наконец, не выдержав таких потерь и деморализующего эффекта моего чудо-оружия, наемники дрогнули. Сначала один дал деру, потом другой, а затем и вся их банда кинулась на утек, утаскивая раненых и оставляя на земле больше десятка своих жмуриков. Мы не стали их преследовать, сил едва хватило, чтобы отдышаться до своих пересчитать. К счастью, убитых среди наших было немного, но вот раненых хватало. Вскоре и Орлов со своими солдатами подоспел, они услышали пальбу и кинулись на помощь, но, как говорится, приехали уже к шапочному разбору. Оглядев поле боя и выслушав сбивчивые, полные ужаса рассказы уцелевших, прапорщик только присвистнул, с недоумением глядя на мое еще дымящееся ружье. «Ну, Петр Алексеевич, удружил, что за чертовщина у тебя в руках такая? Сроду такого не видывал. Я же смотрел на свой СМ и видел его недостатки. Пару раз его заклинило. Ствол перегрет до предела, мог разорваться в любой момент, а значит, нужна другая сталь, оружейная по меркам моего времени. С патронами тоже не все гладко. Просто чудо, что прототип смог выполнить свою функцию. Слухи о чудо-оружии Смирнова разлетелись по округе быстрее лесного пожара. Местные крестьяне, ставшие невольными свидетелями этой бойни, кто-то из челяди в лесу отсиживался, кто-то из-за забора подглядывал, да и солдаты Орлова наперебой рассказывали о какой-то огненной метле, которая косит врагов без дыма и промаха, о громовой палке, изрыгающей смерть без остановки. Каждый рассказчик, естественно, добавлял что-то от себя, и вскоре мое скромное ружье превратилось в нечто мифическое, чуть ли не дьявольское. Понятное дело, эти слухи докатились и до Петербурга. Орлов-то обязан был доложить Брюсу. Не прошло и недели, как меня вызвали к государю. Петр Алексеевич принял меня в своем обычном скромном домике. Выслушал мой доклад о нападении и о том, как мы отбились, долго вертел в руках трофейные шведские пистолеты, снятые с убитых наемников. Потом попросил показать ту самую штуковину. Я продемонстрировал ему свое ружье, объяснил, как оно работает, рассказал про бездымный порох. Царь слушал внимательно, не перебивая, задавал толковые вопросы, даже сам попробовал затвор передернуть. «Стало быть, говоришь, без дыма политый бьет далеко?» Он задумчиво почесал подбородок. «Сие зело хорошо, сие нам надобно. А что за порох такой мудреный?» Пришлось снова пускаться в объяснение, стараясь не грузить его слишком сложными химическими терминами. Петр остался доволен, велел продолжать работу и пообещал всяческую поддержку. Просил, да именно так, дать возможность пострелять, я обещал организовать, как доведу до ума прототип. Слухи, как известно, долетают не только до царских ушей. Церковные круги на уши встали. Пошли разговоры, что Смирнов не иначе как с нечистой силой якшается, раз его оружие стреляет без дыма, вопреки природе и Божьему установлению. Некоторые особо рьяные святоши уже в открытую называли меня пособником дьявола. Давление на Петра и со стороны консервативного духовенства, и так недовольного его реформами, стало нарастать как снежный ком. И это при том, что у самого государя была напряженка с духовенством. Апогеем всего этого стало выступление митрополита Стефана Еворского, местоблюстителя патриаршего престола. Фигура, надо сказать, влиятельная, в народе уважаемая, хотя и не разделявшая многих петровских нововведений. Он, опираясь на доносы и свидетельства очевидцев, потребовал от царя немедленно предать меня церковному суду как чернокнижника и еретика. Петр Алексеевич оказался в крайне щекотливом положении. С одной стороны, гениальный инженер, чьи изобретения сулили огромные выгоды в войне со шведами. С другой, могущественная церковь, с которой он только устаканил вязкое перемирие. Открытый конфликт с духовниками мог привести к смуте в стране и так раздираемой войной и бесконечными реформами. Назревал серьезный кризис. Царя прямо-таки колбасило. Это было видно по его дерганным движениям, потому, как он то и дело сдвигал брови, выслушивая доклады своих приближенных. Затевать открытую свару с церковью в самый разгар тяжелейшей войны со шведами, это было последнее, чего бы ему хотелось. Народ и так уже стонал от непомерных тягот, от бесконечных наборов рекрутов, от новых налогов. А если еще и попы начнут во всеуслышание кричать о безбожном царе да его дьявольских приспешниках, то тут и до бунта рукой подать. С другой стороны, отдать меня на съедение фанатикам, значило лишиться ценного инженера и, по сути, расписаться в собственном бессилии перед дремучей косностью. Петр Алексеевич, при всей своей вспыльчивости, был политиком хватким и умел находить такие ходы, что диву даешься. Он не стал ни отправлять меня на церковный суд, как того требовал Еворский, ни отмахиваться от грозных филиппик митрополита. Вместо этого царь решил устроить нечто вроде стрелки, эдакого, собеседования. Меня пригласили в одну из палат строящегося дворца, где уже собралась весьма солидная компания. Во главе стола, сам Петр, по правую руку от него, митрополит Стефан Еворский, суровый аскетичного вида старец с пронзительными, умнющими глазами. Рядом с митрополитом, еще несколько видных священнослужителей, имен которых я, хоть убей, не запомнил. По левую руку от царя, Меньшиков и Яков Вильямович Брюс, мой неизменный ангел-хранитель, да еще пара-тройка вельмож, известных своей преданностью государю, но при этом имеющих вес и в церковных кругах. Обстановочка была напряженная до нельзя. Накануне Брюс устроил мне настоящую генеральную репетицию. «Главное, Петр Алексеевич», — бубнил он, — «держись спокойно, говори с почтением, но не лебези, ни в коем разе не отрицай, что твои изобретения, штука необычная, это ж глупо и бесполезно. Наоборот, напирай на то, что все твои знания и умения — это дар Божий, неспосланный тебе для вящей славы Отечества и защиты веры православной от этих супостатов лютеран. Смекаешь, не ты сам умный, а Господь тебя на путь истинный наставил, и не для себя, любимого, стараешься, а для царя-батюшки и родины-матушки. Он даже заставил меня полистать священное писание, зачем, если я там ни в зуб ногой не понял, старославянский же, и зазубрить несколько подходящих цитат. Память из будущего, конечно, подкидывала какие-то обрывки знаний, но освежить их было совсем не лишним. Особенно Брюс давил на то, чтобы я почаще вворачивал про защиту земли русской и борьбу с нечестивыми врагами веры Христовой. И вот я стою перед этим высоким синклитом, чувствуя на себе десятки буравящих взглядов. Митрополит Еворский начал издалека, с пространных рассуждений о божественном мироустройстве, о границах человеческого познания и об опасностях гордыни ума, который пытается сунуть свой нос в тайны, сокрытые от людей Всевышним. Говорил он красиво, витиевато, как и положено церковному иерарху, но суть его речи сводилась к одному. Мои изобретения слишком уж выбиваются из привычной колеи, слишком уж не по-людски они действуют, а значит, есть все основания подозревать тут нечистую силу. Когда он закончил, повисла тишина, все уставились на меня, я глубоко вздохнул и начал говорить, стараясь придерживаться инструкций Брюса. «Ваше Высокопреосвященство, досточтимые отцы, Ваше Величество, Скучным тоном обратился я к присутствующим. Не стану скрывать, что машины и устройства, созданные моими руками, могут показаться кому-то необычными. Но смею вас заверить, что нет в них ни колдовства, ни помощи дьявольской. Все те немногие знания, коими я обладаю, я получил не от лукавого, но по милости Божией, дабы послужить верой и правдой государю нашему и отечеству российскому. Ибо сказано в Писании, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, а недруги наши, шведы-лютеране, не только землю нашу топчут, но и веру православную пытаются сжить со свету. И если Господь дал мне разум и умение создавать оружие, способное защитить народ нашей святыни нашей от поругания, то не грех ли это умение зарывать в землю? Я привел несколько примеров из житий святых воинов, что грудью защищали Русь от врагов, говорил о том, что церковь всегда благословляла оружие, идущее на правое дело, цитировал, как мог, отцов церкви о важности защиты родной земли. Получалось, наверное, не всегда гладко, все-таки я не богослов, а инженер, но суть, кажется, донес верно. Я видел, как Брюс едва заметно кивал, подбадривая меня. Митрополит слушал внимательно, не перебивая. Еворский был человеком, без всякого сомнения, умным и образованным, одним из немногих в России, кто понюхал европейской науки. И хотя он слыл консерватором, фанатиком он точно не был. Когда я закончил, он некоторое время молчал, задумчиво поглядывая на своих коллег. «Слова твои, сын мой, гладки да благочестивы», — проговорил он, — «и любви отчизне твоего оспаривать не стану. Однако ж, дела твои смущают умы многих, станки твои диковинные, огонь тот. Все это не от простого разумения человеческого, а будто от некоего видения сокровенного. А пути такого видения не всегда к Богу ведут, сам знаешь, да и в храме Божьем, сказывают, тебя нечасто лицезреют». А ведь истинный христианин не токмо делами, но и молитвой душу свою спасает до благословения на труды свои у Господа и спрашивает. Вот оно, подловил-таки, упрек в нецерковности. Упрек митрополита прямо-таки завис в воздухе. Я выдержал его буравящий взгляд и снова заговорил, с должным почтением. Ваше высокопреосвященство, греха таить не буду, в храмах бываю не так часто, как, может статься, подобает доброму христианину. Дела государевы, труды ратные да заботы о мануфактурах отнимают все время без остатка, и порой не то что на долгие службы, на передышку минуты не выкроишь. Но разве ж сказано где в Святом Писании, что молитва, вознесенная в тиши мастерской, где куется оружие для защиты Отечества, или в чистом поле, перед самым носом у врага, менее угодно Богу, чем та, что в стенах храма звучит? Вспомним хотя бы слова апостола Павла. Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию. И если уж труды мои направлены на укрепление державы российской да на защиту веры православной, то не есть ли это само по себе служение Господу нашему? И Остапа понесло. Я пустился в рассуждение о том, что многие святые угодники были людьми дела, и воинами, и правителями, и ремесленниками, и служение их Богу выражалось не только в коленопреклоненных молитвах, но и во вполне конкретных делах на благо ближних своих да Отечества. Привел несколько примеров из житий, которые мы с Брюсом накануне специально откопали. Я напирал на то, что истинная вера, она ведь в сердце человека сидит, а не в формальном исполнении обрядов, хотя, конечно, и важности церковной жизни я не отрицал. Главное, чтобы дела человека были праведными да богоугодными. Мои слова, подкрепленные, как мне казалось, вполне здравой логикой и даже какой-никакой эрудицией, спасибо остаткам знания из прошлой жизни, произвели определенное впечатление. Митрополит Еворский не расплылся в одобрительной улыбке, но слушал очень внимательно, благо в глазах уже не было той первоначальной ледяной суровости. Он, видимо, не ожидал от простого вчерашнего мастерового такой подкованности в богословских вопросах. Ох и палюсь я. Тут в разговор вклинился сам Петр. Он до этого момента сидел молча, лишь изредка кидая на меня быстрые взгляды, но теперь решил, что пора брать быка за рога. А вот что я вам скажу, отцы святые да господа хорошие, прогремел его зычным голосом. Капитан Смирнов дело говорит, Бог нам дал душу для молитвы и разум для познания мира сего, и руки для труда праведного. И если мы будем только лбом об пол стучать, не прилагая никаких усилий для укрепления Отечества нашего, то и враги нас в бараний рог скрутят, и держава наша в тартарары полетит. А коснеть в невежестве, отмахиваясь от всего нового и полезного только потому, что оно кажется кому-то необычным, это не благочестие, а скудоумие и прямой вред государству. Труды же капитана Смирнова, как мы все тут видим, приносят немалую пользу в борьбе с этим супостатом шведским. И за это ему от нас не хула, а благодарность великая должна быть. Слова царя прозвучали как окончательный приговор. Возражать ему никто не посмел, кишка тонка. Даже митрополит Егорский, судя по всему, оставаясь при своем мнении, вынужден был признать, что в словах государя есть свой резон. В итоге, после некоторых препирательств и уточнений, сошлись на некоем компромиссе. Церковь официально не стала меня анафеме предавать и мои опасные изыскания осуждать, но и прямого благословения на них не дала. Установилось такое хрупкое, еле дышащее перемирие. Мне было дозволено продолжать работу, но под негласным присмотром со стороны нескольких священнослужителей, лояльных царю и известных своей умеренностью, так сказать, для духовного окормления и дабы я, чего доброго, не впал в гордыню ума. Благо, физически это никак не выявится, ко мне в поместье они не полезут. Петр был явно доволен таким исходом. На радостях он тут же и объявил, что по такому случаю не грех и отужинать всем честным мирком. Ужин проходил уже в более расслабленной обстановке, в одной из просторных зал дворца. Собрался самый ближний круг царя. Меньшиков, Шереметьев, Брюс, несколько иностранных военных спецов на русской службе, генерал Огильви, инженер Аллард. Были и другие, чьи имена я не запомнил. Но главное, за столом, рядышком с Петром, сидела женщина, которая сразу приковала мое внимание. Это была Марта Скавронская, или, как ее уже потихоньку начали величать, Екатерина Алексеевна, будущая императрица Екатерина I. Была она женщиной среднего роста, с довольно приятными, но, скажем так, не сногсшибательными чертами лица. Не классическая красавица, но в ней чувствовалась какая-то невероятная внутренняя энергия, обаяние и удивительное умение быть своей в любой компании. Держалась просто, без всякого жеманства и выпендрежа, что выгодно отличало ее от многих придворных фиф, я уже насмотрелся на них при дворе. Была она, как бы сейчас сказали, в теле, но это ее нисколько не портило. Петр явно к ней неровно дышал, она уже была на сносях, и царь то и дело бросал на нее заботливые взгляды, что все становилось ясно без слов. Я смотрел на эту простую женщину, бывшую прачку, ставшую сначала фавориткой, а потом и женой самого могущественного монарха Европы, и не мог отделаться от мысли, что передо мной, живая история, мать ее, два будущих российских императора за одним столом, Петр Великий и его пока еще не венчанная супруга, мать будущей императрицы Елизаветы Петровны. Голова шла кругом от таких вот исторических кульбитов. Тут же в памяти всплыло, что реально эта власть при Екатерине I, после смерти Петра, оказалась в руках ее приближенных, особенно этого созданного при ней Верховного Тайного Совета, который фактически и рулил страной. Вот уж действительно, пути Господни неисповедимы. Могу ли я изменить что-то и не допустить дворцовых переворотов? Все может быть. Я потягивал венгерское вино, слушал громкие разговоры и разухабистый смех, а сам думал о том, какие еще сюрпризы подкинет мне это безумное путешествие во времени. Ужин закончился, когда на дворе уже вовсю хозяйничала ночь. Голова немного гудела от выпитого венгерского да от громких разговоров, но сна ни в одном глазу. Мы с Яковом Вильямовичем катили из дворца в его просторной карете, которая мерно так покачивалась на ухабах еще немощенных питерских улиц. За окном то и дело мелькали редкие огоньки факелов да темные громады строящихся домов. «Ну что, Петр Алексеевич, с победой тебя, что ли?» Брюс нарушил молчание, поудобнее устраиваясь на мягких подушках. «Отбоярился ты от этих святош, да еще и царя, похоже, окончательно на свою сторону перетянул. Не каждому такое по плечу, знаешь ли. Да уж, победа», — хмыкнул я. Только вот какой ценой она далась, чувствую, врагов у меня после сегодняшнего только прибавилось. Уж больно кисло на меня некоторые из отцов поглядывали. Да и среди вельмож, что на ужине были, не все мне добра желают. Брюс кивнул, соглашаясь. Ты прав, завистников и недоброжелателей у тебя теперь, пруд пруди. И не только среди попов. Сегодняшний ужин хотя и выглядел как праздник, на деле-то был своего рода смотр сил. Государь хотел поглядеть, кто как на твое оправдание отреагирует. И, должен тебе сказать, не все рожи мне там понравились. Есть у меня такое подозрение, что кое-кто из присутствовавших пекся о том, как бы твои успехи под себя подгрести или, наоборот, подгадить тебе да государю заодно. Мы помолчали, каждый думая о своем. Становилось все яснее, что мы вляпались в историю с новым, еще более опасным противником. Это была внутренняя оппозиция, прикрывающаяся благочестивыми лозунгами и действующая из-за угла. И раскопать этих гадов, понять, чего они на самом деле хотят, было задачкой посложнее, чем новый порох изобрести. Государь тоже это прекрасно понимает, продолжил Брюс, будто мысли мои прочитал. Он сегодня имел со мной долгий и обстоятельный разговор. Обеспокоен он и угрозой церковного раскола, и возможным предательством в своем самом ближайшем окружении. Посему, дал он нам с тобой, Петр Алексеевич, еще более широкие полномочия, касательно безопасности всего этого дела, а также выявления внутренних врагов, как он сам выразился. Так что твоя инженерная канцелярия теперь, считай, будет выполнять и некоторые функции, ну, скажем так, тайной канцелярии, только в более узкой сфере. Людей тебе подкинут, деньжат дадут, но и спрос будет соответствующий, сам понимаешь. Контрразведка, или просто задача по созданию СБ в рамках защиты технологий, если не выявить и не обезвредить тех, кто сует палки в колеса петровским реформам и моим собственным разработкам, то все наши труды пойдут коту под хвост. Что ж, Яков Вильямович, сказал я после некоторого раздумья, раз государь так решил, значит, будем работать. Брюс усмехнулся. Он помолчал немного, а потом добавил, а есть у меня и более конкретные, и, надо сказать, весьма тревожные сведения. Мои людишки донесли, что среди духовенства есть группка особо радикально настроенных попов. Это не Егорский, тот хоть и консерватор, но человек государственный, с головой дружит, а эти, чистые фанатики, готовые на все, чтобы остановить богомерзкие новшества царя. Так вот, по слухам, они готовят серьезную провокацию, намереваются объявить одно из твоих новых орудий, дьявольским изобретением, хотят поднять народ, призвать его к неповиновению властям и уничтожению этих самых богопротивных машин. Не удивлюсь, если им за границей деньжат дают. Если им это удастся, то может такой бунт начаться, что мало не покажется никому. Государь уже отдал приказ усилить охрану всех арсеналов и мастерских, но главная опасность, она ведь в головах у людей сидит. Вот это уже было по-настоящему серьезно. Одно дело, интриги при дворе или какой-нибудь саботаж на заводах, и совсем другое, открытый призыв к бунту, да еще и прикрытый религиозными лозунгами. Это могло взорвать страну изнутри. Назревал конфликт, который мог иметь самые непредсказуемые и страшные последствия, и мне, похоже, предстояло оказаться в самом его эпицентре. Глава 7. Мой первенец, СМ-1, сработал. Та щепотка пороха, которую я с горем пополам наколдовал в своей алхимической конуре, единственная, собранная на соплях винтовка, в умелых руках стала мощным аргументом. Без дыма, точно в цель, да еще и строчит так, что эти вояки только глазами хлопали, это было такое преимущество, что аж дух захватывало. Только вот что толку от одной этой вундервафли, одна ласточка, как говорится, погоды не делает. Армии нужны были сотни, тысячи таких смирновок, а для этого требовались тонны, ну или хотя бы пуды для затравки, этого самого бездымного пороха. Я засел за расчеты и чертежи. Старая лаборатория, сарайчик, в котором мы с Федькой да Гришкой надышались кислотной дрянью, для серьезных дел уже не годилась. Это была так, проба пера, детские игры в песочнице. Теперь же предстояло забабахать настоящее, пусть и по меркам моего времени кустарное до невозможности производство. А эта задачка покруче, чем просто пару склянок в горшке смешать. Первым делом, безопасность. Я слишком хорошо помнил, как нас тогда накрыло медным тазом, и повторять этот цирк с конями желания не было никакого. Поэтому новый пороховой завод, как я его про себя обозвал, решено было строить на отшибе, подальше от жилья и мастерских, за небольшой березовой рощицей, и от любопытных глаз подальше, и, если что пойдет не так, не спалить к чертям всю усадьбу. Я набросал план, несколько отдельных, хорошо проветриваемых строений, каждая под свою операцию. Сердцем всего этого хозяйства должен был стать корпус для нитрования целлюлозы. Тут я все продумал. Не глиняные горшки, которые могли треснуть в самый неподходящий момент, а здоровенные дубовые катки, изнутри как следует просмоленные, чтобы кислота дерева не разъела. Главная засада при нитровании – это температура. Чуть перегреешь эту адскую смесь, и вместо пероксилина получишь либо какую-то бесполезную жижу, либо такой фейерверк, что от Игнатовского одни головешки останутся. В моем времени для этого навороченные системы охлаждения использовали, термостаты всякие, а здесь приходилось выкручиваться, как уж на сковородке. Я придумал систему водяных бань. Каждая катка с кислотой должна была стоять в еще большей емкости, куда наливали холодную воду. Воду эту, понятное дело, надо было регулярно менять, а если припечет, так и льда из погреба подкинуть. Но как эту самую температуру измерять? Термометров тут, ясное дело, днем с огнем не сыщешь. Пришлось вспоминать школьные уроки физики и колхозить самому. Надыбал я у Брюса по случаю несколько тонких стеклянных трубок, какой-то заезжий аптекарь привез. Запаял один конец, а внутрь залил подкрашенный спирт. Ртути у меня, увы, не было, да и связываться с ней в таких условиях себе дороже. Потом откалибровал, нацарапал метку, где спирт при таянии льда стоит, это 0, и где при кипении воды, это, условно, 100 градусов. Шкалу присобачил к деревянной планке, к которой трубка крепилась. Понятно, что точностью таких градусников Смирнова была плюс-минус трамвайная остановка, но хоть какой-то ориентир, лучше, чем пальцем в небо тыкать или на ощупь определять. По крайней мере, если совсем уж зашкаливать начнет, заметить можно. Но позднее я сделаю более совершенный термометр. Биметаллическая пластина. Спаяю железную и медную пластины и по степени изгиба проградуирую. Следующим пунктом шла очистка кислот. Серная да азотная, которые мы получали дедовскими методами, были, мягко говоря, не ахти какого качества. Грязи в них было, мама не горюй. А примеси эти могли конечный продукт испортить, да и какую-нибудь нехорошую реакцию спровоцировать. Тут я решил замутить многоступенчатую систему фильтрации. Сначала грубая очистка, через слои песка и толченого древесного угля. Потом, потоньше, через плотную ткань, пропитанную всякими составами, которые, по моим прикидкам, должны были некоторые из этих примесей связывать. Это была та еще алхимия, больше на чутье и обрывках знаний, чем на точных расчетах, но что делать, другого выхода не было. Вообще, получение чистых кислот в нужных объемах оставалось моей самой большой головной болью. Производительность наших самопальных реторт была слезы, а не производительность, а каждая партия требовала неусыпного контроля и уйму времени. Ну и, наконец, сушка готового пироксилина. Тут тоже свои заморочки. Сушить его надо было медленно, при невысокой температуре и, самое главное, с хорошей вентиляцией, чтобы пары растворителей, если я буду использовать спиртоэфирную смесь для пластификации, чтобы порох не крошился, или остатки влаги улетучивались, не создавая взрывоопасной концентрации. Для этого я спроектировал отдельные сушильные камеры, по сути, просторные сараи с высокими вытяжными трубами на крыше, чтобы тяга была естественная, и системой полок из редкой сетки, на которых пироксилин должен был раскладываться тонким слоем, и никакого открытого огня поблизости, само собой, это даже не обсуждалось. Федька и Гришка аж светились от энтузиазма, вникая во все эти премудрости. После того, как они на собственной шкуре прочувствовали прелести неконтролируемой химической реакции в старой лаборатории, к моим инструкциям по технике безопасности они относились с благоговением. Я старался объяснять им суть процессов по-простому, без заумных химических формул, от которых у них бы точно мозги закипели. «Смотрите, орлы», — говорил я им, тыча пальцем в чертежи нового порохового цеха. «Вот здесь у нас будет чан для закваски. Главное, чтобы эта закваска не перекипела, а то быть беде. Поэтому следим за градусником, вот за этой стекляшкой с красной водичкой. Полезла водичка вверх, сразу воду в корыте меняем, а то и льда подкинем». «Ясно, так точно, Петр Алексеевич», — бубнили они в один голос, хотя по их лицам я видел, что не все им было до конца понятно, но старание и преданность в их глазах перевешивали любые сомнения. «А вот здесь», — продолжал я, показывая на фильтры, — «будем нашу кислую воду чистить, чтобы дряни всякой в ней поменьше было. Чем чище вода, тем лучше наш порох будет, злее и без дыма». Они кивали, мотали на ус. Федька, с его золотыми руками, больше тяготел к железкам. Он с энтузиазмом взялся за обустройство мастерской, где мы должны были собирать СМ1, но и в химических делах старался не отставать, пыхтел, разбирался. Гришка же оказался на удивление толковым в работе с реактивами, точно отмеряя порции и следя за ходом реакций. На этих двоих теперь ложится огромная ответственность, ведь любая ошибка могла стоить им жизни, но я в них верил. Эти ребята уже не раз доказывали, что на них можно положиться. Я сам почти не вылезал из строящихся корпусов, проверяя каждый узел, доску, толкуя рабочим, в основном, солдатам Орлова да нескольким нанятым артелям плотников, что к чему. Работы было выше крыши, но когда я представлял себе, как русские солдаты, вооруженные моими винтовками с этим новым порохом, гонят шведа, вся усталость куда-то улетучивалась. Ради такого стоило и поднапрячься. Пока в Игнатовском все крутилось-вертелось вокруг пороха, меня то и дело выдергивали в Питер. Инженерная канцелярия требовала хозяйского пригляда, да и государь хотел видеть, что не зря харчи тратит, и Брюс, хитрец, нет-нет да подкидывал задачки, с порохом и ружьями никак не связанные. Я, честно говоря, поначалу от этих левых проектов отмахивался как от назойливой мухи, голова была забита куда более важными, как мне казалось, вещами. Но Яков Вильямович умел так повернуть, что и не откажешь. «Ты, Петр Алексеевич», — завел он очередную шарманку во время одного из моих наездов, когда я в очередной раз попытался отбрехаться, дескать, в Игнатовском дел по горло, «ты пойми одну простую штуку. Государь, он же человек увлекающийся, ему размах подавай. Он и о простом быте печется, чтоб и солдату, и мастеровому жилось полегче. А ты, с твоей-то головой да знаниями, можешь ведь и тут пользу принести, да еще какую. И поверь, царь это оценит не меньше, чем новую фузию. Это, если хочешь, тоже своего рода политика. Чем больше ты государю в разных делах угодишь, тем крепче твое место под солнцем, тем больше у тебя возможностей, чтобы свои главные затеи двигать. Смекаешь, к чему клоню?» Слова Брюса попали в самую точку. И правда, зацикливаться только на оружии – путь в никуда. К тому же, в голове у меня вечно роилась куча идей, вполне себе реализуемых в здешних условиях и способных реально облегчить людям жизнь, а заодно и мою репутацию мастера на все руки поднять до небес. И одна из таких идей как раз удачно ложилась на страсть государя. Петр Алексеевич, как всем известно, был большой охотник до этого напитка, да и в армии, особенно в походе, горячий сбитень, это ж первое дело, чтобы и согреться, и дух поднять. Только вот кипятить воду на кострах, в обычных котлах, это ж целая история, долго и муторно. И какое решение? Самовар. Конечно, в моем времени эта штуковина была уже скорее музейным экспонатом, приветом из прошлого. Но для начала 18 века такая водогрейная машина непрерывного действия, как я ее расписал государю, была настоящим хайтеком. Идея-то проста, как 3 копейки, и я диву давался, почему до нее здесь еще никто не сделал. Хотя, может, кто и допер, да руки не дошли или посчитали ерундой. Я набросал чертежики. Основной котел для воды, медный, форму можно было сделать разную, от простого ведра до чего-нибудь пузатого, вазоподобного. Медь тепло проводит, будь здоров, да и достать ее не проблема. Внутри котла, вертикальная труба, тоже медная, куда угли раскаленные засыпать или щепок сухих накидать. Тяга, за счет разницы высоты небольшого поддувала снизу. Горячие газы, проходя по трубе, воду греют, аж свистит. Сбоку, краник, чтобы кипяток сливать. Просто, как все гениальное, эффективно, да и дров экономия. Можно было воду горячей держать хоть целый день, только угольков подбрасывай, да и закипала она в разы быстрее, чем в обычном котле на открытом огне. Когда я выложил перед государем чертежи и небольшой действующий макет, который мне по-быстрому сварганили лучшие медники Адмиралтейства, Брюс, конечно, подсуетился с организацией. Петр аж подпрыгнул от восторга. Он долго вертел этот макетик в руках, в трубу заглядывал, краник туда-сюда крутил. «Ай да Смирнов, ай да голова!» — громыхал он, хлопая меня по плечу. «Вот ведь, казалось бы, безделица, а какая польза? Это ж и в походе солдату, первое дело, и во дворце чай заварить, делов-то. А то пока эти лежебоки на кухне воду вскипятят, вся охота пить отпадет». Я скромненько так заметил, что, мол, сия машина и простому люду в хозяйстве сгодится, если производство наладить. «Непременно», — подхватил Петр, — «непременно наладим. Ты, Яков Вильямович, это он уже к Брюсу, проследи, чтобы на Охте-Аль где еще мастерские под это дело отрядили. А ты, Смирнов, чертежи сделай толковые, чтоб любой медник, у кого руки не из задницы растут, разобраться смог. И чтоб меди на это дело не жалели, слышишь, первую партию, в гвардейские полки, Пусть солдатики порадуются. Дай мне во дворец несколько штук, разных размеров, чтобы и для узкого круга, и для большого сборища. Успех самовара был, без преувеличения, ошеломительным. Солдаты, которым достались первые образцы, пылинки с них сдували, горячий чай, в армии так называли сбор трав, куда им до чая, в промозглую погоду или после марш-броска поднимало и настроение, и боевой дух лучше всякой чарки водки. Придворные франты щеголяли друг перед другом заморскими чаями, заваренными в сияющих, пышущих жаром смирновских водогреях. Мое имя снова было у всех на устах, только теперь не в связи с дьявольским оружием, а с вполне себе мирным и полезным изобретением. Это, как Брюс и предсказывал, здорово укрепило мои позиции. Даже самые ярые мои недоброжелатели из старых бояр не могли не признать очевидной пользы самовара. Кто-то, конечно, по углам шипел, что, мол, не барское это дело, кухонными приблудами заниматься, но государь быстро такие разговоры на корню пресекал. Умный человек во всем умный. Отрезал он как-то на одной из ассамблей, когда какой-то вельможа попытался подколоть меня. А кто только языком молоть гораздо да казну на ветер пускать, тот и государству без надобности. Этот небольшой, казалось бы, эпизод с самоваром многому меня научил. Во-первых, тому, что не стоит нос воротить от мелочей. Иногда простое и очевидное решение бытовой проблемы может принести больше пользы и признания, чем самая навороченная техническая новинка. Во-вторых, я еще раз убедился, насколько Брюс был прав. Умение быть полезным государю в разных сферах действительно открывало новые двери и давало больше свободы для маневра в моих главных проектах. И, в-третьих, я понял, что прогресс – это еще и когда жизнь у людей становится чуточку легче и приятнее, пусть даже благодаря такой простой штуке, как горячий чай. И, пожалуй, это было не менее важно. Моя инженерная канцелярия потихоньку начинала оправдывать свое название, превращаясь в генератор полезных гражданских инноваций. И хотя все мои мысли по-прежнему были там, в Игнатовском, вокруг пороха и винтовок, я уже не отмахивался от других идей, которые могли бы послужить на благо России. Тем более, что государь, воодушевленный успехом самовара, теперь с еще большим интересом прислушивался к любым моим предложениям, касающимся и вполне мирных дел. А это, в свою очередь, давало мне новые рычаги влияния и возможности для продвижения по-настоящему прорывных технологий, которые должны были изменить лицо страны. Самовар, конечно, дело хорошее, душу греет, да и государю приятно, тут спору нет. Но главная моя заноза, от которой ни днем, ни ночью покоя не было, никуда не делась. И звали эту занозу сталь, вернее, ее отсутствие в том виде, в каком она была нужна для моих смирновок. Бездымный порох, который мы потихоньку начинали гнать в Игнатовском в более-менее приличных количествах, создавал в стволе такое давление, что обычное железо, пусть даже самое распрекрасное, охтинское, просто не держало. Раздувало его, как лягушку через соломинку, а то и вовсе рвало к чертям собачьим при первых же выстрелах. До сих пор удивляюсь, как первый прототип выдержал. Мои прежние пляски с бубном вокруг цементации, то есть попытки насытить углеродом хотя бы поверхность ствола, давали лишь кратковременный эффект. Снаружи ствол становился тверже, это да, но внутри оставался таким же мягким, и после пары десятков выстрелов начинал сыпаться. Нужна была сталь однородная по всей толщине, с точно выверенным содержанием углерода, чтобы и упругая была, и в то же время не хрупкая, способная выдержать адские нагрузки. В моем времени это называлось легированной оружейной сталью, и варили ее в мартеновских или электропечах, где каждый чих контролировался, и химический состав, и температура. Здесь же о таком можно было только в сладких снах мечтать. Приходилось крутиться, исходя из того, что было под рукой, а под рукой, мягко говоря, было не густо. В Игнатовском я велел отгрохать еще одну кузницу, подальше от пороховых цехов, само собой, от греха подальше. Обычный кузнечный горн для наших затей не годился, он не давал достаточно высокого и, главное, стабильного жара. Я несколько недель ломал голову над его конструкцией, перерывая в памяти все, что когда-либо читал или слышал о старинных металлургических процессах. В итоге получилось нечто среднее между ежом и ужом. Горн сложили из огнеупорного кирпича, который пришлось специально заказывать и тащить за 3-9 земель, с хитроумной системой подачи воздуха от здоровенных мехов. А мехи эти, в свою очередь, приводило в движение водяное колесо, которое мы приспособили на ближайшем ручье. Такая конструкция позволяла добиваться более высоких температур и поддерживать их более-менее ровно. Но сама по себе печка, это еще не все, даже полдела не сделано. Главное, сырье и технология, чтоб ее. В качестве исходного материала брали лучшее кричное железо, какое только удавалось раздобыть. Его перековывали по 100 раз, чтобы выбить все шлаки и добиться хоть какой-то однородности. А вот дальше начиналась та самая алхимия, от которой у любого нормального металлурга волосы бы дыбом встали. Для получения стали нужно добавить в железо определенное количество углерода. Но как это сделать, чтобы не переборщить и не недодать? Я перепробовал кучу способов. Один из них, так называемый томлины. Куски железа пересыпали древесным углем, причем, я быстро сообразил, что уголь из разных пород дерева дает разный результат, и мы начали экспериментировать с березовым, дубовым, сосновым, целая наука, и запечатывали в глиняных коробах. Потом эти короба ставили в горный, долго-долго томили при высокой температуре. Смысл был в том, чтобы углерод из угля потихоньку впитался в железо. Процесс был долгий, нудный, а результат, как Бог на душу положит. Иногда получалась вполне сносная сталь, а иногда, такой переуглероженный, хрупкий чугун, что только на переплавку и годился, никуда больше. Другой метод, который я пытался освоить, был ближе к тигельной плавке, хотя до настоящих тиглей нам было как до Китая в известной позе. Мы лепили небольшие глиняные стаканы из самой огнеупорной глины, какую только могли нарыть, обжигали их до состояния камня. В эти стаканы закладывали мелко нарубленное железо вперемешку с толченым древесным углем и небольшим количеством флюса, измельченного известняка или речного песка, тоже подбирали наобум, методом тыка, для удаления всякой дряни. Потом эти стаканы ставили в самый жар горна. Расплавить железо до жидкого состояния в таких условиях было почти нереально, но удавалось довести его до такой консистенции, как густое тесто, когда углерод мог активнее с ним соединяться. Полученные лепешки потом снова и снова проковывали, чтобы выгнать остатки шлака и добиться более-менее равномерного распределения углерода. Федька в этих экспериментах оказался просто незаменим. У него было какое-то шестое чувство на металл, звериное чутье. Он по цвету коленя, по тому, как молот отскакивает, по искре, что летит из-под зубила, мог с поразительной точностью определить, что за дрянь у нас получилось на этот раз, или, наоборот, что-то путное. Я пытался как-то систематизировать его наблюдения, завел целые талмуды, куда записывал пропорции шихты, время выдержки в горне, режимы ковки. Это была настоящая исследовательская работа, тяжелая, грязная, часто доводившая до белого коленя от неудач, но невероятно увлекательная. Мы набивали шишки одну за другой, портили материал, обжигались, но потихоньку, шаг за шагом, нащупывали верный путь, как слепые котята. Параллельно с этими металлургическими изысканиями в другой мастерской, под чутким руководством того же Федьки, когда он не колдовал у горна, шла сборка первых экземпляров СМ-1. Детали вытачивались вручную, на таких примитивных токарных и сверлильных станках, которые мы сами же и соорудили из чего попало, подгонялись напильниками до седьмого пота. Это была ювелирная работа, требующая адской точности и ангельского терпения. Затворы, ударно-спусковые механизмы, магазины, все это рождалось в муках, из кусков металла, потом и кровью наших мастеров. Стволы для этих первых смирновок мы пока брали с Охтинского завода, те самые, из лучшего доступного железа, которые, как я уже прекрасно понимал, долго не протянут под натиском бездымного пороха. Но для отработки механики, для первых пристрелок они годились. Я понимал, что это так, временная мера, чтобы дырку заткнуть. Настоящая смирновка должна была иметь ствол из нашей, игнатовской стали, выкованной по новой технологии. Каждый удачный слиток стали, полученный в нашей кузнице, был на вес золота, без преувеличения. Его тут же пускали на изготовление опытного ствола, который затем подвергался самым беспощадным испытаниям. Большинство из них этих испытаний не выдерживали, разлетаясь вдребезги. Но иногда случалось чудо. Ствол держал выстрел, другой, десятый. И это была такая маленькая победа, которая окрыляла и заставляла двигаться дальше, несмотря на все трудности и разочарования. Мы собрали около десятка СМ-1 с охтинскими стволами. Это были еще очень сырые, доведенные напильником до ума образцы, но они работали. Продольно скользящий затвор, магазин на 5 патронов, пока еще с ручной подачей, без пружины, над которой я отдельно бился, примитивные прицельные приспособления, сделанные на глазок. Но когда я брал в руки это оружие, чувствовал его приятную тяжесть, слышал уверенный лязг затвора, я понимал, что это будущее. Федька, глядя на эти первые винтовки, сиял, как начищенный пятак. «Гляди, Петр Алексеевич», — басил он, любовно поглаживая свежесмазанный ствол, «а ведь могем, когда приспичит, не хуже немца аль шведа сработано, не стыдно людям показать». «Могем-то могем, Федор», — отвечал я, усмехаясь, «только вот железо наше пока, сам видишь, слабовато. Душа у ружья должна быть стальная, крепкая, чтоб не подвела в лихую минуту, а мы пока только к ней на цыпочках подбираемся. Но ничего, доберемся, обязательно доберемся». В Игнатовском жизнь шла своим чередом. Орлов, мой верный цербер-комендант, караулы удвоил, а то и утроил. Солдаты его заводской гвардии несли службу в три смены, не смыкая глаз, патрулировали не только сам периметр усадьбы, который мы обнесли новым, высоченным частоколом, но и окрестные леса прочесывали, чтоб ни одна мышь не проскочила. Въезд и выезд из Игнатовского, только с моего личного одобрямс, и каждого, кто шастал туда-сюда, шмонали по полной программе. Орлов своих бойцов гонял в хвост и в гриву, не давая спуску. То учебные тревоги, то стрельбы, пока еще из старых фузеек, мои смирновки были наперечет и предназначались для особых случаев, то мордобой, то бишь рукопашные схватки. Мой собственный быт был спартанский. Занимал я несколько комнат в барском доме, но большую часть времени торчал либо в мастерских, где пахло раскаленным металлом и потом, либо в своей химической шарашке, где витал едкий дух кислот, либо горбился над чертежным столом, ломая голову над очередными расчетами. Ел, что под руку попадется, и когда время выпадало, спал урывками, как придется, часто прямо в одежде, на походной койке, которую велел притащить в кабинет. Ах да, в усадьбе появилась девушка, Любава, тихая и незаметная девка-служанка, которую мне подсунул Брюс для ведения хозяйства. Она как-то умудрялась поддерживать в моих берлогах подобие порядка и обеспечивать меня горячей едой. Она шмыгала почти бесшумно, никогда не лезла с дурацкими вопросами или пустой болтовней. Иногда я ловил на себе ее быстрый взгляд, но тут же отворачивался, уходя с головой в свои думы. Не до сантиментов мне было. Голова была забита проблемами пороха, стали, организации и производства. На редкие выезды в Петербург, на эти дурацкие ассамблеи или на доклад государю, я смотрел как на каторгу. Столичная суета, пустая трепотня придворных шныри, эти бесконечные интриги и подковерная грызня, все это дико отвлекало от главного дела. Я, конечно, понимал, что и это часть игры, что без поддержки государя и Брюса все мои начинания пойдут прахом. Поэтому приходилось терпеть, натягивать на физиономию подобие улыбки, отвечать на идиотские вопросы, иногда даже выплясывать какой-нибудь новомодный минуэт, чувствуя себя при этом полным кретином в парике. На этих сборищах я часто ловил на себе заинтересованные, а порой и откровенно раздевающие взгляды придворных дамочек. Моя репутация царского любимчика, инженерного гения, да еще и с налетом таинственности и опасности, видимо, щекотала их пресыщенные нервы. Какие-то знатные матроны, у которых дочки на выданье засиделись, пытались ненавязчиво так свести меня со своими чадами, какие-то молоденькие вертихвостки откровенно строили мне глазки, хлопая ресницами. Я оставался ко всему этому холоден, как айсберг в океане, хотя молодой организм требовал естественных потребностей, и, кажется, надо было этим заняться, не вечно же только оружием заниматься. И вот, во время одного из таких вынужденных визитов в столицу, когда я только-только отчитался перед государем об очередных успехах и, чего уж греха таить, неудачах в Игнатовском, и уже собирался откланяться, чтобы пулей метнуться обратно к своим печам и станкам, меня догнал запыхавшийся, как загнанная лошадь, адъютант Брюса. «Петр Алексеевич, ваше благородие», — выпалил он, едва переводя дух, — «Яков Вильямович срочно вас к себе кличут, дело не терпит отлагательства». Брюс по пустякам не стал бы так суетиться. «Если срочно и не терпит отлагательства, значит, дело пахнет керосином, и запашок этот явно не из приятных». Глава 8. Интерлюдия 1. Вечерний сумрак медленно окутывал стены старинного монастыря, затерявшегося в густых лесах Подмосковья, вдали от суетной и шумной столицы, где кипели страсти и вершились судьбы империи. В одной из келий, скупо освещенной лишь колеблющимся пламенем одинокой восковой свечи, За простым дубовым столом сидел митрополит Стефан Еворский, местоблюститель патриаршего престола. Лицо его, изборожденное глубокими морщинами, хранило печать многолетних дум. Он только что закончил вечернюю молитву и теперь, погруженный в свои мысли, перебирал четки. Тихий стук в дверь нарушил устоявшуюся тишину. «Войдите», — чуть усталым голосом произнес митрополит, не оборачиваясь. Дверь отворилась, и на пороге возникла фигура человека среднего роста, одетого в добротный, неброский кафтан темного сукна, какой обычно носили зажиточные купцы или приказчики. Цепкий, изучающий взгляд гостя, да едва уловимый иностранный акцент, с которым он произнес приветствие, выдавали в нем человека не того круга, за который он себя пытался выдать. «Благословите, Отче Святый», — проговорил гость, склоняя голову и делая вид, что ищет руку митрополита для благословения, хотя сам не сделал и шагу вперед. «Купец Эрик Андерсон из Стокгольма, по торговым делам в ваших краях оказался, да вот, прослышав о вашей мудрости и благочестии, осмелился просить краткой аудиенции». Стефан Еворский медленно поднял голову, он изучал пришедшего. Митрополит не протянул руки для лобзания, лишь указал на простую деревянную скамью у стены. «Садись, купец, коль пришел, какие такие дела торговые привели тебя из Стокгольма в сию обитель, да еще и в столь поздний час? Не иначе, как о спасении души радеешь?» Митрополит сомневался, что швед был православной веры, поэтому не придал значения его словам. Купец усмехнулся одними уголками губ, присаживаясь на краешек скамьи. Он не стал долго ходить вокруг да около, перейдя почти сразу к сути своего визита. «Радею, отче, и о душе, и о благополучии земель, где вера Христова еще крепка», — начал он вкрадчивым голосом. «Доходит до нас, в землях лютеранских, слухи тревожные о том, что творится ныне в державе русской, о том, как государь ваш, Петр Алексеевич, вознамерился старые порядки порушить, обычаи искоренить, а вместе с ними и веру православную подменить какими-то заморскими выдумками». Еворский молча слушал с непроницаемым выражением лица, лишь пальцы чуть крепче сжали деревянные бусины четок. Он прекрасно понимал, куда клонит этот купец и чьи уши торчат за его велеречивыми сетованиями. «А пуще всего», — продолжал гость, внимательно следя за реакцией митрополита, — «смущают умы православных те машины диковинные, что мастерит по царскому указу некий капитан Смирнов. Огонь, что от него исходит, гром невиданный. Не от лукавого ли все это, отче? Не сам ли Антихрист нашептывает ему эти чертежи богомерзкие, дабы соблазнить и погубить души христианские? Ибо сказано ведь, по плодам их узнаете их. А какие плоды от этих орудий, кроме смерти да разрушения?»